«Что вы все хлопочете, — право говорил Обломов, — оставьте. Кто ж будет хлопотать, если не я, — сказала она. Вот только положу две заплатки здесь, и уху станем варить. Какой дрянной мальчишка этот Ваня! На той неделе заново вычинила куртку, опять разорвал. Что смеешься? — обратилась она к сидевшему у стола Ване в панталонах и в рубашке об одной помощи. Вот не починю до утра, и нельзя будет за ворота бежать. Мальчишки, должно быть, разорвали. Дрался, признавайся. — Нет, маменька, это само разорвалось, — сказал Ваня. — То-то само. Сидел бы дома, да твердил уроки, чем бегать по улицам. Вот когда Илья Ильич опять скажет, что ты по-французски плохо учишься, я и сапоги сниму, поневоле будешь сидеть за книжкой. «Я не люблю учиться по-французски». «Отчего?» — спросил Обломов. «Да по-французски есть много нехороших слов». Агафья Матвеевна вспыхнула. Обломов расхохотался. Верно, и прежде уже у них был разговор о нехороших словах. «Молчи, дрянной мальчишка!» — сказала она. «Утри лучше нос, не видишь?» Ванюша фыркнул, но носа не утер. «Вот погодите, получу из деревни деньги, я ему две пары сошью», — вмешался Обломов. «Синюю курточку, а на будущий год мундир, в гимназию поступит». «Ну, еще и в старом походит», — сказала Агафья Матвеевна. «А деньги понадобятся на хозяйство. Солонины запасем, варенье вам наварю». «Пойти посмотреть, принесла ли Анисе сметаны». Она встала. «А что нынче?» — спросил Обломов. «Уха из ершей, жареная баранина да вареники». Обломов молчал. Вдруг подъехал экипаж, застучали в калитку, началось скаканье на цепи и лай собаки. Обломов ушел к себе, думая, что кто-нибудь пришел к хозяйке, мясник, зеленщик или другое подобное лицо. Такой визит сопровождался обыкновенно просьбами денег, отказом со стороны хозяйки, потом угрозой со стороны продавца, потом просьбами подождать со стороны хозяйки, потом бранью, хлопаньем дверей, калиткой и неистовым скаканьем и лаем собаки. Вообще неприятной сценой. Но подъехал экипаж. Что бы это значило? Мясники и зеленщики в экипажах не ездят. Вдруг хозяйка в испуге вбежала к нему. «К вам гость», — сказала она. «Кто же? Тарантьев или Алексеев?» «Нет, нет, тот, что обедал в Ильин день». «Штольц?» — в тревоге говорил Обломов, озираясь кругом, куда бы уйти. «Боже, что он скажет, как увидит? Скажите, что я уехал», — торопливо прибавил он и ушел к хозяйке в комнату. Анисия, кстати, подоспела навстречу гостю. Агафья Матвеевна успела передать ей приказание. Штольц поверил, только удивился, как это Обломова не было дома. «Ну, скажи, что я через 2 часа приду. Обедать буду», — сказал он. И пошел поблизости в публичный сад. «Обедать будет», — с испугом передавала Анисия. «Обедать будет», — повторила в страхе Агафья Матвеевна Обломову. «Надо другой обед изготовить», — решил он, помолчав. Она обратила на него взгляд, полный ужаса. У ней оставался всего полтинник, а до 1-го числа, когда братец выдает деньги, осталось еще 10 дней. В долг никто не дает. «Не успеем, Илья Ильич», — робко заметила она, — «пусть покушает, что есть». «Не ест он этого, Агафья Матвеевна, ухи терпеть не может, даже стерляжей не ест, баранины тоже в рот не берет. Языка можно в колбасный взять», — вдруг как будто по вдохновению сказала она, — «тут близко». «Это хорошо, это можно. Да велите зелени какой-нибудь, бобов свежих». «Бобы, 8 гривен фунт», — пошевелилось у ней в горле, но на язык не сошло. «Хорошо, я сделаю», — сказала она, решившись заменить бобы капустой. «Сыру швейцарского велите фунт взять», — командовал он, не зная о средствах Агафьи Матвеевны. «И больше ничего. Я извинюсь, скажу, что не ждали. Да если б можно, бульон какой-нибудь». Она была ушла. «А вина?» — вдруг вспомнил он. Она отвечала новым взглядом ужаса. «Надо послать за Лафитом», — хладнокровно заключил он.